Глава 26. 4 месяца спустя Бенишия родила девочку. Солон не помнил себя от счастья, ему хотелось дочку. Девочке дали имя Айсабел в честь любимой тетки Бенишии. Ее нельзя было назвать красивым ребенком, и родилась она, к огорчению родителей, довольно слабенькой. Но, тем не менее, ее появление на свет вызвало бурную радость в обоих семьях, Парнсов и Олинов. Ведь она была первой внучкой, и Джастис Олин тут же положил в торгово-строительный банк $2000 на ее воспитание. За девочкой родился мальчик, которого назвали Орвелом. Он был круглолицый, темноволосый крепыш. Если дочь не могла порадовать родителей красотой и здоровьем, то у сына того и другого оказалось в избытке. Орвел рос тихим, послушным, ласковым ребенком. Пожалуй, ему недоставало живости. Но зато нельзя было пройти мимо, не залюбовавшись им. Прошло еще 2 года, и на свет явилась вторая девочка, получившая имя Доротеи. У нее было хорошенькое кукольное личико, блестящие каштановые волосы, круглые розовые щечки, серые глаза с поволокой. А когда она улыбалась, то становилась похожа на ангелочка. С первых же шагов, с первого детского лепета в ней проявилась неугомонная, переимчивая натура. Она старательно подражала всему, что делали старший брат и сестра. Ее веселый голосок целый день звенел без умолку, и мать, слушая его, думала о том, что у этой резвушки жизнь непременно сложится счастливо и легко. С рождением детей перед Солоном и Бенишей встали те вопросы, связанные с их воспитанием, которые беспокоят всех родителей на земле. Солону, всегда высоко ценившему послушание и порядок, и, с другой стороны, дух хорошей дружной семьи, теперь представлялся случай осуществить свои идеи на деле. И он готов был приложить все старания для того, чтобы каждый из его детей мог служить образцом разумно воспитанного ребенка, серьезного, правдивого, справедливого и доброго. Бенишия была с детьми более снисходительной, но, впрочем, и Солон никогда не прибегал к суровым или слишком крутым воспитательным мерам. Оба сходились на том, что лаской и мягким внушением можно достигнуть куда лучших результатов. В уходе за детьми Бенишии помогала девушка по имени Кристина, совмещавшая в своем лице няньку и гувернантку. Дети ее очень любили. Она происходила из небогатой, но почтенной квакерской семьи, жившей в Редкильне, селении неподалеку от Даклы, и Солон получил о ней самые похвальные отзывы. Когда дети подросли настолько, что могли уже осилить начитки грамоты, Кристина стала их первой учительницей. Она учила их с помощью таких нехитрых пособий, как деревянные раскрашенные брусочки, небольшая классная доска и простой букварь без картинок. Сперва, разумеется, все внимание Солона было обращено на Айсабел. Затем настал черед Орвела. В каждом из них он как бы вновь переживал собственные ранние годы и думал, какая это в сущности загадочная, почти непостижимая пора детства. От года к году крепло в нем сознание своей родительской ответственности, заставлявшее его постоянно тревожиться о том, как лучше направить и наставить своих детей в их первых неуверенных еще шагах. Ведь в любом из них можно воспитать стремление к высоким и благородным целям. Так, по крайней мере, надеялся Солон. И он с особым вниманием перечитывал то место из книги поучений, которое начинается словами «С горячей любовью к подрастающему поколению» и дальше гласит «Помните всегда, дорогие мои юноши и девушки, что страх Божий есть начало мудрости». Он не готовил своим детям беззаботного существования, потому что сам привык жить в скромности и труде, но твердо верил, что они должны быть и будут довольны тем путем, который он для них изберет. Жизнь в семье текла размеренно и спокойно, тем порядком, к которому с детства привыкли и Солон, и Бенишия. В их доме, как и в других квакерских домах округи, не было ни картин, ни музыкальных инструментов, ни книг, за исключением разве нескольких сочинений о сущности квакерской веры или сходного содержания. Библия, дневник Джорджа Фокса, дневник Джона Вулмана и его же друг Оливия и квакерский крест. Такие темы, как искусство, театр, светские развлечения, никогда не затрагивались в разговоре. Воскресные и даже ежедневные газеты находились под запретом, только Солон просматривал их для деловых надобностей. Бенишия чтением не интересовалась и читала редко. В день первый Солон и Бенишия торжественно отправлялись в молитвенный дом Даклинской общины, захватив с собой двоих или даже всех троих детей. Солон ехал с озабоченным видом, весь поглощенный мыслями о делах общины. В молитвенном доме он с Орвилом усаживался по одну сторону от прохода, а Бенишия и Айсабел по другую. И пока длилось торжественное молчание, предшествующее началу беседы, оба сидели, погрузившись в благочестивые размышления. Столь только разницы, что Бенишия то и дело возвращалась мыслью к своим домашним делам, тогда как Солон сосредоточенно ждал, когда внутренний свет озарит его душу. Даже Бенишия не представляла себе всей глубины религиозного чувства своего мужа. В молитвенном доме он больше молчал, благоговея перед мудростью Творца. Лишь в редких случаях он вставал и обращался к собравшимся со словом. Говорил он, закрыв глаза, и дети смотрели на него с любопытством, не слишком понимая, что все это означает. Бенишии еще реже случалось говорить о молитвенном собрании. Ей мешала природная застенчивость, и, кроме того, ее духовная близость с мужем была так велика, что в своих речах он как бы выражал и ее мысли, и чувства. После собрания они на каких-нибудь полчаса задерживались у входа, обмениваясь приветствиями с многочисленными друзьями и знакомыми, потом возвращались домой, и в большой сине-сером столовой, обставленной незатейливой и прочной старинной мебелью, садились за простой, но сытный обед, до и после которого читалась традиционная молитва. Иногда эта трапеза совершалась в семейном кругу, иногда в ней принимал участие кто-нибудь из друзей или родных. Вины и крепкие напитки на стол не подавались, а единственной формой веселья была задушевная беседа или мягкая дружеская шутка. Детям полагалось сидеть за столом прямо и вести себя чинно. Обычно они строго выполняли это правило, насколько можно было уследить за ними. Малейший шум и возня тотчас привлекали внимание Солона, и одного его укоризненного взгляда в сторону провинившегося бывало достаточно, чтобы водворить тишину. Впрочем, он нечасто прибегал к этому способу, предпочитая по возможности не замечать мелких нарушений порядка. В сущности говоря, эти годы, пока Айсабел не исполнилось 6 лет, Орвилу 4, а Доротее 2, были самыми счастливыми в жизни Солона Барнса. Конечно, не обошлось без обычных детских болезней, но и только. По праздничным дням ездили всем семейством в гости, то в Филадельфию к родителям Бенишии, то в Торнбро к отцу Солона, то в Дэшию к тетушке Эстер. Эти постоянные изъявления родственного внимания, почти столь же обязательные, как в еврейских семьях, совершались со всей торжественностью и серьезностью, которая в то время была присуща любым человеческим отношениям в квакерской среде.